Написав это дорогое имя, Марк расплакался и зажал рот платком, чтобы заглушить всхлипывание. Потом вытер слёзы, перечёл написанное и серьёзно сказал себе: "Я не должен её компрометировать". Он разорвал листок и стал писать другую записку. Как он ни старался писать ровно, полные отчаяния строчки ракетами взлетали вверх. Дойдя до фразы «Они не умеют любить», он добавил «А я умел, и потому умираю». Несмотря на все свое горе, он был очень доволен этой фразой, она его почти утешила. Он стал добрее к тем, кого оставлял на земле, и закончил письмо великодушными словами «Я прощаю всем вам». Потом подписался. Через несколько секунд все будет кончено, он избавится от всего. Марк заранее представлял себе, какое сильное впечатление произведет его смерть. Но в то время, как он старательно выводил пером росчерк своей подписи, который в первый раз вышел плохо, за его спиной внезапно распахнулась дверь. Он едва успел прикрыть руками револьвер и бумагу. Аннет увидел только зеркало, прислоненное к словарю, и подумала, что Марк любуется собой. Она не сделала ему никакого замечания. Видимо, страшно устала, и она слабым голосом сказала Марку, что забыла купить молока к обеду, и было бы очень хорошо, если бы он за ним сбегал, ей бы не пришлось спускаться и опять подниматься на шестой этаж. А у Марка была только одна мысль. Как бы мать не увидела того, что он закрывал руками. И, боясь сдвинуться с места, он ответил резко, что ему некогда, он занят. Аннетта, грустно усмехнувшись, вышла и закрыла за собой дверь. Марк слышал, как она медленно шла вниз по лестнице. Он вспомнил, какой у нее был убитый вид, и почувствовал угрызение совести. Ее усталое лицо и голос хватали за сердце. Марк торопливо бросил револьвер в ящик стола, спрятал под груды книг свое прощание с жизнью и выбежал на лестницу. Он догнал мать и сердито крикнул ей, что сам пойдет за молоком. Она-то вернулась. Она подумала, что мальчик не такой уж бесчувственный, как ей кажется, и на душе у нее стало легче. Но ее очень огорчала грубость и резкость Марка. Боже, как мало в нем нежности. Ну что ж, тем лучше для него. Он меньше будет страдать в жизни. К тому времени, когда Марк вернулся, он уж совсем забыл о своем решении покончить жизнь самоубийством. Он без всякого удовольствия увидел на столе плохо прикрытое знаменитое завещание и поспешно сунул его на дно какой-то коробки. Теперь он гнал от себя гнетущую мысль о самоубийстве. Он чувствовал, какой низостью и жестокостью это было бы по отношению к матери, состояние которой его встревожило. Но свою заботливость он проявил в довольно неуклюжей форме. Он не сумел спросить так, как следовало бы. Она-то не сумела ответить. Из ложного самолюбия Марк скрывал свои истинные чувства, и могло показаться, что вопрос о ее здоровье он задает неохотно, выполняет долг вежливости. Аннетта, такая же гордая, как и он, не хотела его тревожить и уклонялась от разговора. Снова оба замкнулись в молчании. Успокоившись, Марк уже считал себя вправе сердиться на мать за то, что ради нее отказался от самоубийства. В глубине души он отлично знал, что у него нет больше ни малейшего желания стреляться, но надо же было выместить на ком-нибудь пережитую обиду и боль. А скрывать злость удобнее всего на матери, она ведь всегда тут, под рукой, и она все стерпит. Так мать и сын оставались замурованными, каждый в своем горе. И Марк, которого собственное горе уже начинало тяготить, чувствовал, как в нем растет досада на мать за ее печальный вид. Он очень обрадовался, услышав в прихожей звонок Сильвии, и ему хорошо была знакома ее манера звонить. Сильвия пришла, чтобы взять его с собой на вечер Айседоры Дункан. Она теперь увлекалась балетом. Хотя Марк считал своим долгом отныне хранить и в душе, и на лице, прежде всего на лице, роковую печать пережитого страдания, он не мог скрыть удовольствие, когда представлялась возможность вырваться из дому. Он побежал одеваться, оставив дверь открытой, чтобы не пропустить ничего из веселой болтовни тетки, которая, как только вошла, принялась рассказывать какую-то скабрезную историю. Она-то слушала, и, как не тяжело у нее было на душе, заставляла себя улыбаться, а про себя думала, и это та самая женщина, которая год назад рыдала над трупом своего ребенка, неужели она все забыла? Она-то не завидовала этой душевной гибкости.